то уйдет вперед, а затем всплывет и лежит на поверхности, с любопытством обозревая нас, пока мы его опять не настигнем. Через некоторое время к нему присоединилось 6 или 7 собратьев, и они несколько километров сопровождали нас, будто какой-нибудь почетный караул. Прелестные птицы. Чем больше мы на них смотрели, тем сильнее они нам нравились. Правда, иногда их соседство действует на нервы, в чем нам вскоре пришлось убедиться. Примерно через час хода мы обогнули мыс и увидели ворота бухты королевы Шарлотты, а за ними простирался широкий пролив Кука. Голубая гладь переходила в ярко-синее с переливами открытое море, расцвеченное пятнами и полосами белой пены. «Похоже, нас ждет небольшая волна!» — весело крикнул наш капитан. При этих словах Джим, который до сих пор лежал на спине, закрыв глаза и блаженно улыбаясь, сел и тревожно поглядел вперед. «Силы небесные!» — сказал он. «Это мы туда пойдем?» «Меня беспокоит другое», — заметил Брайан. «Если волны большие, мы не сможем высадиться ни на Бразерс, ни на Уайт-Рокс. Меня это не беспокоит», — сказал Джим. «Ни капельки. Давайте повернем назад и поснимаем пингвинов». «Ну что вы! Разве это волна?» — успокоил нас капитан. В эту минуту мы пересекли демаркационную линию, отделяющую тихие воды залива от буйных вод пролива. И тотчас катер, словно пугливая лошадь, попытался встать на голову, и на нас обрушился каскад брызг. Мы поспешно покинули палубу и забились в рулевую рубку. Все-таки какая-то защита. «Это сумасшествие, это полнейшее безумие», — твердил Джим, силясь сохранить равновесие и уберечь от морской волны линзу кинокамеры. «Дует самую малость», — с довольным видом сказал капитан. «Правда, из-за этого трудновато будет высадиться на Уайт-Роксе». «А как мы будем высаживаться?» — спросил Джим. «На шлюпке», — ответил капитан. Джим поглядел через корму назад. Как раз в этот миг крохотная шлюпка на конце буксирного каната совершенно скрылась за очередной волной. «Трудновато», — задумчиво произнес Джим. «Давненько не встречал я такого мастера преуменьшать». Для того, кто привык ходить на малых судах, волнение было пустяшным, но для человека с повышенной восприимчивостью к морской болезни это была настоящая буря. И все же я понимал капитана. Если нет надежной якорной стоянки, в такую погоду и в самом деле будет нелегко высадиться на торчащую из воды почти отвесную скалу. Вскоре сквозь побеленные солью иллюминаторы мы увидели Уайт-Рокс, и я воочию убедился, какие трудности нас ожидают. Над водой возвышалась средних размеров пирамида с шишковатой макушкой. Вверху камень казался белым от помета многочисленных поколений морских птиц. Это придавало острову вид неумело выпеченного рождественского пирога, кое-как покрытого сахарной глазурью. Капитан обогнул остров и подошел со стороны моря к выемке, которую даже с натяжкой нельзя было назвать бухтой. Он сбавил ход до самого малого, а помощник подтянул к качающемуся катеру шлюпку. При таком волнении перейти в нее было непросто, а если еще нагрузиться хрупкой, но увесистой аппаратурой, требовалась поистине обезьянья ловкость. И когда Джим споткнулся, я решил было, что он сейчас ухнет в воду вниз головой и, увлекаемый тяжестью своего груза, пойдет ко дну. Одного за другим Криса, Джима, Брайана и меня отвезли к подножию скалы и высадили на пляж размером не больше обеденного стола. Боюсь, что для пятого человека здесь уже не нашлось бы места. Со слов Брайана, мы знали, что королевские бакланы гнездятся на маленькой площадке на вершине Уайт-Рокс. Чтобы попасть туда, надо было взобраться по скале, у которой мы стояли. Джим поглядел на почти вертикальную стенку и закатил глаза. Вообще-то подъем оказался не таким уж сложным. Ветер и дождь